Эпилог. Я скучала по мужу. Сама от себя не ожидала, что буду настолько тосковать по этому невозможному мужчине. И даже не скрывала несколько подавленного состояния, пока Алина не было рядом. Надо же, оказывается, за столь короткий промежуток времени успела привыкнуть к нашим вечерним посиделкам. По его чуть насмешливому взгляду, его непробиваемой уверенности в своей правоте. Супруг отсутствовал чуть больше месяца. Один раз я получила от него короткое послание, в котором он вкратце изложил происходящее в Энлии. По всему выходило, что Хейли во всем сознался, и теперь его место пребывания – столичная темница. Почему именно столичная, для меня было загадкой. Никаких пояснений я не получила. Но больше всего меня взволновало окончание письма. «Всегда ваш Ален». Это он так намекнул мне на нежные чувства со своей стороны? Загадка. Помню, как в тот день ходила и глупо улыбалась. Внимательная Пайпер тут же отметила мое приподнятое настроение. «Ах, госпожа, как это прекрасно быть влюбленной!» Заметила она и захихикала. Ну и я прыснула с ней вместе, точно влюбленная девчонка. И пока Ален решал мои проблемы, я занялась развитием своего дела. Правда, выезжать за пределы дома осмелилась только после того, как муж прислал весточку, и то в окружении многочисленной охраны. За заботами и время пролетело незаметно. Я успела очень много. Мой бизнес стремительно набирал обороты. С помощью мадам Бернар и ее невероятно обширных связей нашла подходящее здание для будущей лаборатории. Склад, построенный из кирпича в два этажа в черте города. Просто идеальный вариант. И пока там шел ремонт, я проводила собеседование. Мне нужны были чутко чувствующие и различающие тонкие оттенки между разными ароматами люди. А таких найти было всегда непросто. Но вопреки моим ожиданиям, люди, пришедшие навстречу, отличались отменным нюхом. Практически каждый второй. Скорее всего, это было связано с экологией. Она была незагазованной, чистой. Даже в Марселе дышалось легко, и никакие аллергические реакции меня не одолевали. «Ох, Пайпер, какая ты кудесница!» Девушка массировала мои напряженные плечи, когда я лежала в ванной. День выдался невероятно насыщенным. Первая партия духов улетела мгновенно. Я и глазом моргнуть не успела. Утром ко мне приехала Сильвия. Она же цепко, словно ястреб, следила за служанками, которые загрузили в ее карету два небольших деревянных ящика, внутри коих лежали коробочки с драгоценным парфюмом. И столь же спору укатила, помахав мне ручкой на прощание. «Дорогая моя Дженни, попьем чай в другой раз. Я чрезвычайно спешу. Ты даже не представляешь, как покупатели меня замучили». Почти каждый день присылали слуг с одним и тем же вопросом. «Где их духи?» А то и лично приезжали. Устала я от них. Но последняя фраза была сказана с эдаким довольным выражением на лице, что я ей не поверила. Женщина точно кайфовала от такого пристального внимания к своей персоне и изрядно развлекалась за чужой счет. Под мягкими пальцами помощницы я сама не заметила, как уснула. Проснулась от легкого ветерка. Кто-то отворил и закрыл дверь, которой я сидела спиной. «Пайпер?» Окликнула я. Хотела было обернуться, но меня мягко придержали и снова начали массировать затылок. «Ох!» Ахнула я, прикрывая веки. Движения девушки стали увереннее. «Как же хорошо! Только вода остынет. Пора бы вставать». Также молча девушка убрала руки и зашуршала позади, явно готовила полотенце. Ничего не подозревая, не спеша встала и практически сразу оказалась закутанной в мягкое банное полотенце. И не успела я перешагнуть через бортик ванны, как меня, словно пушинку, подхватили крепкие сильные руки, кои точно не могли принадлежать хрупкой Пайпер. Я скучал. Хриплый голос Алина вызвал сон мурашек по телу. Предательская волна мурашек пробежала вниз от затылка по позвоночнику вниз и сосредоточилась в центре живота. «И я», – прошептала в ответ, как загипнотизированная, глядя в обворожительные карие глаза мужа. Джейн. Мужчина зарылся лицом в мои волосы. Давай ты станешь мне женой не только на бумаге. Я люблю тебя. И, кажется, давно. От его признания стало тепло и светло на душе. Я высвободила руки из кокона и погладила супруга по заросшим однодневной щетиной щекам. Мои действия были восприняты как сигнал к наступлению, и муж, глухо рыкнув, понес меня в комнату. Наша первая брачная ночь была полна нежности. Ален спешил, не торопясь. Каждая его ласка сладким томлением разливалась по телу. Мы оба наслаждались друг другом, отдавая себя без остатка. «И я тебя люблю», – прошептала я, обессиленно прижимаясь к плечу мужа. «Я уж и не надеялся, что ты признаешься». Уже засыпая, на краю сознания услышала удовлетворенный голос супруга. Улыбка коснулась моих губ, и я провалилась в сон, и снились мне цветы и бабочки на лугу. А в центре, залитой солнечным светом полянки, стояла девушка. Джейн. «Я справилась», – прошептала она. Глаза ее блестели от счастья. «И ты смогла». «Прости, Дженни», – негромко ответила я. Хотела было к ней приблизиться, но какой-то невидимый барьер не давал и шагу ступить. «Но я не хочу назад, в свой мир. Я нашла себя здесь». «И не нужно. Все будет хорошо, Елена. Наслаждайся жизнью и любовью. Мне нравится твой мир, ваши технологии и возможности. Я так много нового узнала. Никогда бы не подумала, что человек может летать, как птица. Твои родители стали мне родными. Я обрела семью. У меня появились друзья. Моя свобода ничем и никем не ограничена. А твой муж... Он получил по заслугам». Слова девушки пролились бальзамом на мою растревоженную душу. Я была искренне рада за нее. «Счастья тебе, милая Дженни!» Одними губами произнесла я, поскольку от переизбытка чувств даже говорить полноценно не удавалось. Джейн улыбнулась мягко и как-то ободряюще. Окружающее пространство сверкнуло в яркой вспышке, и я проснулась. Солнечный лучик нашел лазейку между портьерами и ласково светил мне прямо в лицо. Я повернулась на бок и тут же натолкнулась на сонный взгляд Алина. «Ты такая красивая!» – негромко сказал он и осторожно провел пальцами по моей щеке. «Ты тоже очень красивый!» – комплиментом на комплимент ответила я. А муж, тихо засмеявшись, подхватил меня под руки и потянул на себя. «Мне еще никто не говорил, что я красивый!» Фыркнул он прямо мне в губы и поцеловал. А потом за завтраком Ален рассказал, что произошло на моей родине. Какой большой заговор они с герцогом Валента раскрыли. Я только диву давалась, на что готов пойти человек в стремлении обогатиться и приумножить свою власть. Поведал вскользь о казни Хейли, а также о том, что Луизу переправят в другое королевство – и пожизненно заточат в монастыре. Пусть вымаливает прощение за свои грехи. Но, насколько знал Ален, в том монастыре долго не живут. Было ли мне жаль эту женщину? Нет, ни капли. Каждому по заслугам, как говорится. После я рассказала о своих делах, в том числе и о маленькой фабрике, в которой будут производить духи. «Я в восхищении, любовь моя!» «Меня не было всего лишь месяц, а ты уже так многое успела совершить!» Похвала, сказанная искренне и от всего сердца, приятно согрела нутро, и я поделилась своими планами как на ближайшее будущее, так и на перспективу. «Дорогая!» Когда завтрак подошел к концу, мой муж позвонил в колокольчик, и в помещение вошел дворецкий с серебряным подносом в руках. «Это тебе!» Мне вручили серый хрустящий конверт. «Отныне ты – единственная наследница рода Ла-Салье. Все земли и весь капитал отныне принадлежит только тебе». Я вскрыла печать и извлекла из недр конверта сложенный желтоватый лист бумаги. Пробежалась глазами по тексту. И удовлетворенно выдохнула. Все. Отныне все вернулось на круги своя. И законное наследство Джейн Ла-Салье снова принадлежит ей, а точнее мне. Ведь я и есть Джейн. Я нашла себя. Встретила любимого мужчину. И планирую заниматься делом, приносящим мне душевное удовлетворение. Также я выполнила данное когда-то самой себе обещание помочь семье моей милой помощницы, мадам Милли Уильямс. Теперь у ее дочери был свой дом и деньги, на которые она сможет безбедно жить долгие годы. Улыбнувшись своим мыслям, посмотрела в глаза любимому и предложила. «Думаю, необходимо нанять толкового управляющего, дабы вся собственность рода Ла-Салье осталась в сохранности и, когда придет время, перешла по наследству нашим детям». Правильные слова прозвучали, и напряженные плечи Алина расслабились, а лицо просветлело. «Ты думал, я решу уехать и жить там? И оставить тебя здесь одного? Ну уж нет! Не дождетесь, маркиз Ларвье? Не дождетесь!» Алин весело рассмеялся, вскочил из-за стола и, подхватив меня на руки, закружил по обеденной зале, залитой солнцем. «Если бы ты вдруг решила так поступить, я бы последовал за тобой, любовь моя. От меня не так-то и просто отделаться». Мы смеялись и целовались. Вот оно, самое настоящее счастье.